Александр Павлов, Константин Колоколов и их гости. Я пойду себе куплю мамонта. Можно чуть-чуть поподробнее? Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И вот о чем сегодня хотелось поговорить. Буквально на днях Российский фонд фундаментальных исследований подвел итоги конкурса «Аспиранты» и вручил финансовые достаточно хорошие гранты ученым, юным молодым дарованиям, которые будут продвигать свои открытия дальше и докажут не на словах, а на деле, что они достойны звания ученый. И так приятно, что нашим ивановским аспирантам, можно так сказать, достались эти гранты. И вот о том, как сегодня чувствует себя и как он выглядит молодой ученый, наш ивановский молодой ученый, мы хотели бы поговорить. Мы пригласили в гости человека, который, одного из тех счастливчиков, который получил вот этот вот грант, чтобы осуществить свой проект. У нас в гостях аспирант кафедры неорганической химии Ивановского государственного химико-технологического университета Усольцев Сергей. Здравствуйте. Вот. И его научный руководитель, проректор по научной работе, кандидат химических наук Ивановского государственного химико-технологического университета Юрий Сергеевич Марфин. Очень приятно, здрасте. Какой проект будет реализован, Сергей? Расскажите нам, как он называется и чем вы будете заниматься? Что так заинтересовало вот этот вот Российский фонд фундаментальных исследований? Ну, я буду заниматься синтезом и исследованием свойств фосфорильных комплексов диперолилметена. Сейчас я разложу это, да, по полочкам. Дело в том, что в нашем университете очень давно исторически сложилась сильная школа, которая занимается красителями, и мы от этого, в общем-то, далеко не ушли, идея появилась, зародилась где-то там же, но это уже не те классические красители, которые используются для крашения ткани, которые все нам хорошо известны, это красители, которые необходимы для визуализации параметров в чем-то очень маленьком, в клетках, в маленьком масштабе где-то в технологии, где-то в медицине и так далее. И мы будем получать красители, которые позволят эти параметры не просто, позволят не просто увидеть клетки, да, это сейчас уже возможно, а увидеть какие-то изменения вязкости в части клетки, изменения кислотности в части клетки, изменения концентрации ионов в части клетки. Это необходимо для того, чтобы приоткрыть завесу тайны над заболеваниями, механизмы которых для нас сейчас неизвестны. То есть, подкрасив клетку, можно найти заболевание? В общем-то, найти заболевание исследовать напрямую. Исследовать скорее. Да, исследовать это заболевание можно. Мы можем понять, что именно происходит в клетке, какой именно дегенеративный процесс, и на основании этого уже предположить, как нам с этим процессом можно справиться, как нам с ним можно бороться. Какого же размера в таком случае должны быть частицы вот этого красителя, чтобы они были меньше размеров клетки и чтобы они в нее проникали? Вот какого размера они должны быть? Это исходит как раз из названия принципа. Мы занимаемся молекулярной сенсорикой. Сенсорная единица – это одна молекула. Изменяются свойства одной молекулы. Ну, естественно, мы можем, поскольку клетка – это огромное скопление молекул, да, то мы можем видеть все в пределах, ну, естественно, не в пределах одной молекулы, да, ну, какого-то небольшого окружения, там, несколько ангстрем буквально. То есть вот раньше, вот нет, толкнулись от того, что красили ткани, да, то есть что, теперь вот не ведро краски, там теперь берут вот... Даже не пипетку. Даже не пипетку, а что-то нано-пипетку какую-то, да, и через даже неувеличительное стекло кодят в эту молекулу и красят ее. Вот как такое, я не знаю, 21 век, правда. И даже не просто не через увеличительное стекло, не просто через микроскоп, ага. А с помощью конфокального микроскопа, то есть с помощью лазеров, которые еще точнее стреляют, видят еще лучше, чем видит человеческий глаз. Хочется спросить в таком случае, неужели нет каких-то западных или вообще мировых разработок, которые можно было просто взять на вооружение и все? Вот почему захотели потратить на молодую отечественную науку, какое в ней перспективное направление может быть, почему государство вкладывает в молодую науку сейчас? Ну, дело в том, что мы работаем на таком уровне, когда наши разработки и западные разработки – это ну, в определенном смысле конкурентные аналоги, и мы заходим в некоторых моментах, заходим туда, куда не могут зайти западные аналоги, в некоторых моментах западные аналоги заходят туда, куда не можем зайти мы. То есть получаем, это здоровая конкуренция. Мы получаем результаты, которые оцениваются на мировом уровне. Наши исследования публикуются в рецензируемых научных изданиях международного уровня. Дело в том, что мы занимаемся вот в настоящий момент фундаментальными исследованиями, и мы залезаем туда, куда, ну, вот в настоящий момент некоторые красители залезть еще не могут. Визуализируем такие параметры. А можно сказать, кто сейчас занимается подобными разработками в мире? Потому что вы наверняка мониторите ситуацию. Да, кто из научных исследований сейчас там занимается этим? Вас интересует конкретные? Ну, вы же Ивановский государственный химико-технологический университет. Да, а вот там, что за учебное заведение или научное заведение этим занимается? Ну, например, одно из... Ну, вот как пример, буквально, может быть, 2 года назад я ездил на научную стажировку в Имперский колледж Лондона, как раз в группу, которая является признанным мировым лидером в одном из классов таких красителей. И они очень глубоко продвинулись в исследовании красителей, которые очень близки, очень родственны тем, которые получаем мы. Мы обмениваемся опытом постоянно, вот, допустим, с Имперским колледжем Лондона. Есть очень много, на самом деле, научных групп, которые занимаются близкими, родственными исследованиями во всем мире. То есть с востока до запада, начиная с китайских групп, и заканчивая американскими коллегами. Ну, вот в таком случае хотелось бы, чтобы вы сравнили как-то техническое оснащение их и себя. Насколько вы в нем похожи, насколько вы в нем различаетесь? Дело в том, что уровень технического оснащения, по большому счету, близок, где-то одинаков, где-то превышает, потому что в России есть и авторские установки, которыми хотят пользоваться зарубежные коллеги. Но я бы сказал, что в зарубежных научных центрах такое высокоэффективное оборудование может быть более консолидировано. Если в России необходимо развивать широкую коммуникационную сеть, за каким-то исследованием обратиться к одним коллегам, за каким-то исследованием к другим коллегам, то в зарубежных научных центрах, может быть, просто есть больше установок в пределах одного научного центра. То есть оно в любом случае сравнимо? Да, оно, естественно, не просто сравнимо, оно практически аналогично. То есть мы все равно впереди планеты всей, можно так сказать. Ну, не позади точно, да, позади, вот, исходя да. из сказанного. Юрий Сергеевич, а вот в целом, ведь не один Сергей получил грантовую поддержку. То есть я знаю, что у вас еще молодые ученые были поддержаны. Какие проекты еще были поддержаны вот этим фондом? Да, в этом году у нас получили поддержку 6 проектов, которые были представлены на конкурс. Собственно, так же, как и в прошлом году. Это вот второй год реализации данного конкурса аспиранта. Мы выиграли в том году 6 проектов в этом. Тематики самые разные, они соответствуют основным направлениям научной деятельности нашего университета. Скажем, один проект направлен на разработку новых, более эффективных катализаторов для процессов нефтеочистки, да, потому что чем лучше очищать, перерабатывать нефть, нефтепродукты, тем выше там будет добавочная стоимость, то есть это и фундаментальные исследования, там есть прикладные интересные моменты. Еще один проект направлен на получение новой технологии получения, напыления материалов на объекты для медицинской диагностики. Если говорить по-простому, то вот есть иголки, да, которые втыкают в человека, есть иголки для электромиографии, которые снимают электрические потенциалы с мышц, в частности. Достаточно дорогой метод, как раз потому, что эти иголки, ну, такие дорогие. То есть цена одного изделия одноразового может достигать там 400-500 рублей, потому что в состав входят драгоценные металлы, палладий, платина и так далее. Вот коллеги у нас придумали такую принципиальную технологию, как можно заменить это на более дешевое серебро. Там нужно немножко по-другому напылять. И как раз проект направлен на то, чтобы вот из фундаментальной идеи получить какой-то более конкретный прикладной результат. Более доступный сделать да, процесс. Да, да, да. Еще один проект по исследованию процессов окисления серосодержащих соединений, которые играют важную биологическую роль, и как это можно использовать и в медицинской диагностике, и как это можно использовать там в пищевой промышленности. Один из проектов, он близок к проекту Сережи, только если Сережа занимается синтезом принципиально новых соединений, обладающих флуоресценцией, которые там для молекулярные сенсорики могут использоваться, то этот смежный проект, он уже направлен на то, чтобы взять это соединение и посадить его на какую-то матрицу. Мало придумать классный сенсор, нужно потом еще придумать, как его доставить в клетки, чтобы он там распределился и чтобы он там нормально работал. Для этого подходят какие-нибудь носители, матрицы. Одной из матриц может выступать оксид кремния, вроде бы обычный песок, но если его получить такой наноразмерный, то у него получаются интересные свойства. И посадить туда краситель, это уже получается целое устройство, которое можно использовать. Вот. Ну и последний по порядку, но не по значению, это такое вот исключительно фундаментальное научное исследование, посвященное изучению молекулярной структуры органических соединений в газовой фазе. На самом деле ученые, химики достаточно много чего могут посмотреть в конденсированной фазе, в кристаллической фазе, увидеть, как выглядит структура. А вот как выглядит одна молекула, по-настоящему одна молекула, когда она в газе, когда ее ничего не окружает, это достаточно сложно даже на данный момент. У нас в ВУЗе есть уникальная научная установка, которая позволяет проводить подобные эксперименты. И вот проект будет направлен на то, чтобы один из классов соединений на этой установке посмотреть и понять, как они выглядят в газовой фазе. Очень интересные, на мой взгляд, проекты. А вот насколько они интересны самим людям, самим молодым ученым, которые этим занимаются? Потому что вот если раньше, ну, достаточно далеко раньше, это были и какие-то финансовые прерогативы, и, возможно, какие-то социальные, то сейчас молодой ученый, он скорее энтузиаст или он все-таки человек, который идет в науку за деньгами? Вот смотрите, как раз идея проектов, конкурса РФИ и аспиранты, она для того, чтобы брать таких молодых энтузиазмов, ребят, которым что-то интересно, и пытаться переориентировать их уже на более профессиональные рельсы, потому что сегодня вся наука в России идет по конкурсному, конкурентному принципу. Выигрываются проекты, под эти проекты проводятся исследования. Здесь такая же история, то есть только эти проекты уже исключительно среди аспирантов. Выиграв такой проект, ребята берут на себя обязательство провести исследование и за это получают зарплату. То есть главная идея проекта – это в том, чтобы те аспиранты, которые их реализовывают, они получали уже нормальную, достойную зарплату, там не меньше 25 тысяч рублей ежемесячно. Это идет прибавкой к их стипендии аспирантов. То есть, ну, таким образом они уже работают, не обучаются, как делают сегодня все аспиранты, а уже по-настоящему работают, конкурируют на профессиональном поле. И таким образом в дальнейшем им, если это понравится, если они поймут, что это вот действительно то, чем хотят заниматься, они продолжат заниматься наукой уже как молодые профессионалы, имеющие опыт такой конкурсной проектной деятельности. Насколько высшему учебному заведению интересно привлекать вот такие финансовые средства, в том числе государственные? Вот это ведь государственный грант или это какой-то смежный государство с чем-то? Это государственный грант. Государственный грант. Это Российский фонд фундаментальных исследований, это один из государственных фондов. Но надо сказать, что у нас сегодня в России большая часть вообще фундаментальной науки делается за государственный счет. То есть есть несколько фондов. Это Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, Совет по грантам и стипендиям президента Российской Федерации. Вот они спонсируют в основном фундаментальную науку, плюс отдельные инициативные проекты Министерства науки и высшего образования. Есть и частные деньги на науку в России, но они в основном идут на прикладные исследования. То есть логика здесь такая, что вот если Сергей сейчас 2 года реализует этот проект, если у него получится... Покрасит молекулы? Да, хорошие, классные, конкурентоспособные результаты в области фундаментальной науки, то в дальнейшем он сможет претендовать на получение финансирования уже частного, либо частно-государственного на внедрение это в жизнь, на то, чтобы не просто писать статьи, но для того, чтобы профессионалы, медики, молекулярные биологи могли в дальнейшем через несколько лет купить то, что синтезирует Сергей и использует в своей работе. Ну вот как раз о времени и воплощении этих идей в жизнь хотелось бы спросить. Вот эта грантовая поддержка, она как давно вообще происходит? Конкретно этот проект стартовал с прошлого года, то есть впервые подобная грантовая линейка была запущена в 2019 году. И до этого тоже были гранты? До этого были немножко другие гранты. Надо вообще сказать, что сегодня в России смещается вектор грантовой поддержки. То есть если раньше была идея поддерживать уже такие взрослые состоятельные коллективы, организации, то сегодня все чаще поддерживают молодых ученых, молодые коллективы, которые смогут сделать что-то принципиально новое. Это видно по тем проектам, которые есть в Российском научном фонде, в Российском фонде фундаментальных исследований. Так вот, когда можно будет ждать практического воплощения того, что будет получено вот на эти грантовые деньги в данном случае? Вот у нас есть человек, который получил эту грантовую поддержку. Ну, я говорю о теоретическом таком взгляде в какое-то обозримое будущее. Когда можно это использовать. Когда это может быть использовано, да, вот те результаты, которые будут получены. Ведь грант рассчитан на какое-то определенное время. И через какое время теоретически весомые какие-то результаты могут быть воплощены в жизнь? Гранты рассчитаны на 2 года. По итогам реализации гранта, там Сергей вот берет на себя, например, обязательство опубликовать несколько статей и обязательно защитить диссертацию, кандидатскую диссертацию. Ну, то есть это грант называется. Прописано в неком договоре, да? Да. Вот. Это что касается отдачи от проекта в плане фундаментальной науки и получения конкретного измеримого результата. Скажем, через 2 года, когда проект будет выполнен и соединения будут синтезированы там, в том или ином виде, уже можно будет начинать говорить о их применении. А конкретное применение занимает от года и дальше, в зависимости от упорства того человека, который это продвигает. Это может занять год, либо несколько лет до момента внедрения. Потому что обычно фундаментальные исследования – это такая какая-то некая большая область, вот, и воплощение происходит какими-то длинными десятилетиями. Здесь все короче гораздо, да, и все гораздо более обозримо. Конкретно в данном проекте, я думаю, да, потому что есть конкретное практическое прикладное применение, но это и речь идет о конкретном проекте. Все-таки фундаментальная наука, фундаментальные исследования, они стоят несколько особняком от прикладных разработок, и не всегда хорошо их смешивать. Но с другой стороны, вот человек, который занимается вот данной разработкой, ничего же ему не мешает продолжать заниматься какой-то фундаментальной большой проблемой, нет? Или нельзя совмещать эти вещи? Там требуются немножко разные компетенции. Поэтому в какой-то момент каждый ученый, наверное, делает для себя выбор. Мне больше нравится фундаментальная наука, либо я хочу заниматься прикладными исследованиями. Есть группы, которые находят компромисс и туда, и сюда, но чаще это все-таки выбор в одну или другую сторону. Ну, в общем, это зависит от обстоятельств, да, it depends on the senses, как говорят англичане. Это зависит от направления. Где-то прикладные исследования более просты, понятны и объяснимы, скажем. Где-то сложно найти практическое применение. Ну, скажем, какое практическое применение в астрофизике, например. Но это не значит, что астрофизиков не надо поддерживать и давать им деньги на исследования. Все естественно. Ну вот прикладное применение, если мы говорим уже об этом, есть ли какие-то уже результаты, вот, может быть, грантов прошлого года, которые были получены? А может быть и предыдущих лет. Может и предыдущих лет в каких-нибудь других фондах, да? Вообще молодыми учеными, вот возьмем химико-логический университет, которые уже сейчас воплощены в жизнь, которыми реально уже кто-то пользуется, не пользуется, но где-то уже они использованы. Пример, наверное, этой недели – это как раз тот грант, про который я говорил, про создание электродов для электромиографии. Вот не далее, как несколько дней назад, я держал как раз уже первый сконструированный у нас в Иванове такой электрод. Понятно, что его надо усовершенствовать, надо проводить эти еще исследования. Это прототип. Но, тем не менее, уже готов прототип, который можно держать в руках и который можно применять по прямому назначению. И там через какое-то небольшое количество времени мы уже ждем, что мы получим MVP продукты с минимальной там практической значимостью, которые можно будет предлагать реальным потребителям. Вот насколько это интересно молодым? Для меня всегда ученый это такой, ну, дядька. Ботаник. Да, ну, в лучшем случае. Нет, это дядька такой с лысиной, в очках, он в халате посвятил всю свою жизнь. Нет, ну, в костюме, а сверху... сверху халат, да, в костюме, да. Ну, галстук обязательно у него, да, из халата. А тут вот у нас в студии молодые ребята, вот, а ученые... И вот, увлеченно нам объясняют, да. Как интересно заниматься наукой. Да, вот Усольцев Сергей, 20 лет. Вот, и он занимается, вот молекулы красить собрался. Вообще, насколько молодежи это интересно? Насколько молодежь сейчас готова заниматься наукой? На самом деле фанаты были всегда. И наука всегда двигалась вперед за счет таких фанатов, ребят, которым интересно. Сейчас создаются условия для того, чтобы этот интерес подкреплялся еще финансово и возможностями профессионального роста. Но я могу сказать, что мы никогда не были там в ситуации, когда вот совсем никого нет. Независимо от финансовых обстоятельств, каких-то бытовых условий, всегда были люди, которые хотели, желали заниматься наукой. И они были и молодыми, да? И если мы почитаем, не знаю, Стругацких, например, у них есть целый ряд произведений как раз про ничего, про науку. И там примерно то же самое. Такие же молодые ребята, только, может быть, в вязаных свитерах, которые приходили и занимались наукой. Сейчас не сильно изменилось научное поле в Российской Федерации. Сергей, вот из ваших друзей много людей занимаются наукой? Я как раз хотел сказать, что научное поле, оно не сильно изменилось, но, может, в визуальном плане, да, вот от этих стереотипов про мужиков с залысиной в халатах и с галстуком, это точно отошло, потому что бывает так, что я прихожу в клуб, и я вижу там совершенно неформально одетого, значит, молодого человека, с которым вдруг завязывается разговор, и оказывается, что он занимается наукой, работает в каком-нибудь НИИ, на производстве или что-то вроде того. Это совершенно естественно сейчас вот такое вот совмещение неформального немного образа и научного интереса. Среди моих друзей, ну, получилось так, что мои друзья еще по части произошли из моей профессиональной сферы. То есть, естественно, у меня есть друзья, которые занимаются наукой. Встречаю ли я людей просто, которые занимаются наукой? Да. То есть, ну, это совершенно нормально, совершенно естественно. А вот другой вопрос. Кто учит этих молодых людей, которые впоследствии хотят заниматься наукой? Вот атмосфера высшеучебного заведения, насколько она способствует последующей научной деятельности? Потому что, ну, вот научно-исследовательский институт, он, понятно, чем он должен заниматься, научно исследовать. А высшеучебное заведение, а все-таки готовит специалистов достаточно широкого профиля. Вот каким образом преподавательский состав или какая-то вот некая атмосфера, она способствует формированию людей, которые хотят заниматься наукой, потому что, ну, многие хотят пройти студенческую стезю и потом пойти там на производство в частное или там государственное и работать, и, в общем-то, наукой совершенно не собираются заниматься. Но в данном случае мы видим образец человека, который собирается заниматься наукой. Он говорит о том, что есть люди, он их видит, он их знает. Вот хотелось бы задать вопрос человеку-преподавателю. Почему и каким образом вот это происходит? Вот эта вот магия создания будущих молодых ученых. Вы сами стали молодым ученым сознательно или все же так получилось? Да, я стал молодым ученым достаточно сознательно. Мне всегда нравилась химическая наука, и когда я выбирал направление, на которое пойти учиться, я пошел просто туда, где больше химии. Поэтому я заканчивал бакалавриат, магистратуру именно направление химии. В целом, как это работает в университете? Преподаватели вуза все практически в химико-технологическом университете, кроме того, что они ведут занятия, они еще занимаются своей собственной научно-исследовательской деятельностью. Это вторая половина рабочего дня, в рамках которой люди сидят в лабораториях, проводят эксперименты, пишут статьи. И когда эти же люди встречаются со студентами на занятиях, понятно, что они рассказывают и об этой стороне своей жизни, об этой стороне своей деятельности. И вот где-то здесь начинается уже магия, когда некоторым ребятам, студентам становится интересно попробовать себя на этой стезе, и они получают возможность с этим преподавателем прийти в научную лабораторию, попробовать свои силы и написать, скажем, не технологический диплом или курсовой проект, а написать научно-исследовательский диплом или курсовой проект. На каких-то направлениях обучения в нашем университете это является... ну, практически обязательным условием, да, скажем, вот то самое направление химия, основная задача – это подготовка специалистов-химиков, которые в дальнейшем будут работать в вузах, в научных организациях, в R&D-департаментах реального сектора экономики, то есть которые занимаются исследованиями и разработками. И там все студенты пишут, собственно, научные дипломы. У них это часть образовательного процесса. Но никто не мешает и нашим студентам-технологам, которые в дальнейшем, может быть, ориентированы на работу на предприятиях, тем не менее, во время обучения в вузе тоже попробовать свои силы. Кому-то потом это настолько нравится, что они остаются в аспирантуре, выигрывают конкурс аспиранты и становятся профессиональными учеными. Кто-то, может быть, во время обучения просто приобретает какие-то навыки, которые свойственны для научных исследований. Это умение анализировать информацию, это умение планировать эксперименты, это умение их реализовать. Это потом и на производстве тоже пригодится, сделает их более конкурентоспособными специалистами. Дорогие радиослушатели, я напомню, что у нас в гостях проректор по науке Ивановского государственного химико-технологического университета Юрий Марфин и аспирант кафедры неорганической химии Усольцев Сергей. Мы говорим о современных молодых ученых. Вот подскажите, вы сказали, что сегодня их достаточно много, и они желают становиться, изучать вот и химию, и становиться руководителем каких-то проектов. А это всегда так было, или это волновая история? Или вот в тот момент, когда государство начало больше поддерживать, тогда таких желающих больше стало? Или в разный период их примерно одинаковое количество было? Молодых ученых, если вот так вот в целом говорим. Мне кажется, что формализованные институты поддержки в виде грантов, в виде подобных проектов этого фонда, других фондов, они, понятно, позволяют ребятам закрепиться, они показывают перед ними такую вполне себе реальную перспективу дальнейшей работы, дальнейшего карьерного роста. Когда этого не было, ну, было несколько, может быть, сложнее. Но всегда все равно были студенты, которым нравилось проводить время в лабораториях, которым нравилось заниматься наукой, которые видели себя именно в научных исследованиях, и они шли к этому, несмотря на, а где-то, может быть, и вопреки тем внешним обстоятельствам, которые существовали, но они были всегда. Ну вот сейчас уже закончилась приемная кампания. Была ли конкуренция при поступлении в ваш вуз, и насколько он привлекателен для абитуриентов? Слушайте, ну, на самом деле приемная кампания еще не закончилась, то есть заканчивается срок, когда ребята могут предоставить свои документы в университет, но они же могут предоставить их несколько вузов. Сейчас они все активно мониторят проходные баллы, и тот вуз, который для них наиболее перспективен, привлекателен, и куда они видят, что проходят, туда они там дадут свое согласие на зачисление. Сейчас мы видим, что конкурс, в частности, вот опять же, на направлении химии, он есть. И он достаточно большой. А это так было и в предыдущие годы, и вообще всегда? Было по-разному. В последние годы конкурс растет. Раньше он был несколько ниже, но всегда были желающие, которые хотели учиться на направлении химии, в частности, и в целом в химико-технологическом университете. То есть мы всегда видели своего абитуриента, видели ребят, которых интересует химия, химическая промышленность, технологии или химическая наука. Но и хотелось бы спросить, что вот кто эти ребята, которые приходят, в этот вуз, потому что есть специализированная школа в Иванове, да, которая готовит будущих абитуриентов и студентов. А вот вообще из нашего региона, из соседних регионов стремятся ребята приехать и учиться в Иваново? Мы сейчас, кстати, видим повышение мобильности студентов, то есть у нас становится больше абитуриентов из других регионов. Если раньше, может быть, там, боялись переездов, то сейчас едут ребята практически со всей России, от Дальнего Востока до Крыма, до Калининграда, приезжают в Иваново, в химико-технологический университет за высшим образованием. Ну, это, с другой стороны, заслуга интернет-среды информационной, да, то есть можно узнать о учебном заведении гораздо больше, можно, так сказать, понять перспективу учебы в нем. Вот интернет-сфера, насколько она помогает, во-первых, в ознакомлении с условиями поступления вообще, а насколько позволяет познакомиться с вузом, и насколько научная деятельность, которая ведется, я вообще хочу спросить про интернет-информационную среду, вот насколько она позволяет активно общаться с коллегами практически по всему миру? Слушайте, ну, конечно, помогает. То есть сегодня любой вуз, который хочет быть конкурентоспособным, он имеет профили во всех соцсетях, свой канал на Ютубе, свой профиль в Инстаграме, и эти профили ведутся для того, чтобы показать ребятам, что происходит в вузе, как это происходит, какие есть возможности. В каких-то сетях это чуть более официально, в каких-то сетях это менее официально. Поэтому не исключение здесь и наш университет. Там, приглашаю на наш YouTube-канал, у нас есть даже виртуальная экскурсия по вузу, ну, для того, чтобы ребята смогли посмотреть, где им потом предстоит учиться. Да, если они соберутся там учиться. Да. Что касается возможностей для коммуникации ученых, понятно, что коронавирус – это плохо, но, с другой стороны, он сейчас подстегнул форматы дистанционного общения, и за последние, наверное, полгода я поучаствовал в большем количестве конференций, вебинаров и там Zoom-совещаний с коллегами по всему миру, чем я мог бы это сделать в традиционном формате, поехав на конференцию куда-то за пределы Ивановской области. Поэтому сегодня общаться ученым в той или иной сфере становится гораздо проще, и в том числе вот благодаря тем внешним обстоятельствам, которые нас к этому подстегнули. Ну, вынудили, да. Что касается ученых, то, наверное, еще сейчас такое время, когда ученые выходят на свет. Научпоп, научно-популярные каналы, медиа, интервью с учеными приобретают все большую популярность. Если мы говорим про наш регион, у нас там активно развивается такой формат, как научный слэм, когда настоящие ученые, молодые ученые приходят в ночной клуб и рассказывают там интересно, увлекательно, доступно о своих научных исследованиях. Когда снимают блоги, подкасты, опять же, ведут каналы, и ребята, школьники, да, которые являются основной аудиторией, все это смотрят, со всем этим могут познакомиться. Это действительно очень здорово. Ну, теория большого взрыва, конечно, дала большой пинок нашим молодым ученым и показала, как нужно выглядеть, как выглядит ученый там, а у нас почему так не может быть? А они у нас тоже такие же молодцы и общаются друг с другом. Вот молодые ученые, да, вчера, вот как я описал, да, молодые ученые сегодня, как вот вы сейчас рассказали, а молодые ученые ивановские, да, мы говорим про ивановских, молодые ученые завтра, как выглядит молодой ученый? Будет ли больше поддержки или больше этих ученых, или больше молодежи сможет заниматься этим? Вот в будущем, в ближайшем будущем или в далеком будущем, может, по Стругацким, конечно. Вот как, на ваш взгляд, будет выглядеть завтра молодой ученый? Слушайте, ну, я думаю, что это будет в первую очередь профессионал, человек, у которого будут компетенции в той области, в которой он занимается, понятно, без этого никуда. И Б – это человек, который обладает компетенциями в области организации деятельности, продвижения своих исследований, проектного менеджмента. То есть сейчас поколение Z, которое мы видим, которые начинают поступать в университеты, Это школьники, которые уже вполне самостоятельно могут собрать команду из единомышленников, посмотреть какой-нибудь проект, почитать Википедию, найти профессионала, который их сможет проконсультировать, и этот проект развивать. Вот опять же, этим летом мы проводили летнюю школу юных химиков. Из-за коронавируса мы проводили ее в онлайне. Если обычно мы собираем у себя на базе там 30-40 человек, ну, из Ивановской области, из ближайших регионов, то в этом году мы собрали 100 человек, наверное, со всего СНГ. У нас были и ребята из России, из Беларуси, из Казахстана, из Узбекистана, и кого только не было. И они вполне себе по-взрослому рассуждают, куда они пойдут учиться, и какие проекты они там будут делать, и как им к этим проектам подготовиться, и в какой вуз им сейчас прийти, на какую кафедру для того, чтобы там уже какой-то вот то, что им нравится, попробовать начать делать. То есть они будут более, наверное, подкованные в организационной части, они будут более молодыми, наука молодеет, и они, наверное, будут более инициативными, потому что вместе с тем, что наука молодеет, становится более привлекательной, растет и конкурентность в этой среде. Угу. То есть сегодня уже для того, чтобы получать какие-то гранты, поддержки, нужно постоянно бежать вперед, публиковаться, ездить на стажировки и так далее. Но с другой стороны, есть ли конкуренция со столичными вузами? Потому что в Москве тоже есть вузы, ну, идентичной направленности. И насколько вот удается с ними конкурировать по уровню науки, по уровню получения знаний? И вообще, есть ли такая конкуренция? Конкуренция есть. От этого мы никуда не денемся. И ребята выбирают между столичными университетами, региональными университетами, скажем, между нашим вузом и Российским химико-технологическим университетом, который находится в Москве. Ну, у нас, несомненно, есть свои конкурентные преимущества. Региональность – это не только наш минус, но и наш плюс, потому что элементарно стоимость жизни в Москве и в Иванове – это сопоставимо. Она сопоставима и сравнима, да, и ну, не всегда в столичную сторону. Метро и автобус по-разному стоят, мне кажется, это простой пример. Вот, это А, Б все-таки у нас по сравнению с Москвой несколько спокойнее кампус, более централизован, и учиться, наверное, в этой связи более приятно, потому что мы в этом отношении такие больше похожи на классические западные университеты, где кампус университета может быть городом самим по себе. У нас Иваново – это студенческий город на сегодняшний день. Несмотря на то, что разные вузы, мы такой один большой кампус, по которому перемещаются студенты. Это наш плюс. Ну и опять же, развитие информационных технологий, цифровых технологий дает возможность нашим студентам ездить и на стажировки, участвовать в мероприятиях и не чувствовать себя обделенными ни в чем по сравнению с теми, кто выбрал там столичные вузы для обучения. Сергей, вот такой вопрос в завершении уже нашего эфира. Вот вы покрасите молекулу через 2 года, и все будет хорошо. Дальше что? Что дальше? Вот завершится это открытие. Вы будете дальше работать над этим или какие-то другие планы? Да, только покрашу клетку. Начну с того, что получу соединение, чтобы эту клетку покрасить. И, естественно, хотелось бы когда-то увидеть это вещество в магазинах, которые продают соответствующие красители медицинским учреждениям, да, но по большей части мы будем продолжать искать лучшие варианты, лучшие аналоги для того, чтобы быть первыми в гонке, стараться. То есть усовершенствовать и сделать лучше всех. Всегда, да. То есть вот в этой среде и в этом направлении, в принципе, дальнейшую жизнь вы уже для себя наметили? Да, да, однозначно. А много ли у вас вот людей, которые вы знаете, аналогичную судьбу себе выбирают? Я имею в виду, что ваши однокурсники, они настолько же интересуются наукой, или они все же интересуются больше окружающей социальной жизнью? Не всегда, как правильно сказал Юрий Сергеевич, в определенный момент каждый для себя делает выбор. Кому-то становится интереснее работать на индустрии, у кого есть коммерческая жилка, те пытаются свои какие-то проекты наукоемкие реализовать, и открываются малые предприятия. Вот. А кто-то предпочитает заниматься наукой. Вот такие у нас молодые ученые, вот такое у нас ученое будущее. Дорогие радиослушатели, мы завершаем наш эфир, и хочется еще раз поблагодарить людей, которые, надеюсь, сделают наш мир лучше, ярче и добрее. Вот благодаря молодым талантливым ученым, которым, слава богу, наше государство дает гранты для того, чтобы они развивали свои изыскания. Может быть, не так много, как хотелось бы. Да, но все равно это важно. Вот. И очень приятно, что такие люди есть, и они болеют за свое дело и никогда не бросят науку. У нас в гостях были проректор по науке Ивановского государственного химико-технологического университета Юрий Сергеевич Марфин и аспирант кафедры Ивановского государственного химико-технологического университета кафедры неорганической химии Усольцев Сергей. Аспирант и человек, который является молодым ученым, одним из тех счастливых людей, которые получили недавно от Российского фонда фундаментальных исследований замечательный грант. Мы желаем вам удачи и будем следить за вами, как у вас там продвигаются дела. Не желаем успехов и достижений определенных. Спасибо. Дорогие радиослушатели, вот этот замечательный эфир для вас провели и подготовили. У микрофона были Константин Колков и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами. Желаем вам хорошего дня и хорошего настроения. До новых встреч. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.